Издательство «Эксмо». Дженнифер МакМахан. Люди зимы. Зелле, которая однажды затеяла страшноватую игру в двух сестер, чьи родители бесследно пропали в лесу. Иногда такое в самом деле случается. Загадка. Что это такое? Закопай глубоко, навали камней, все равно отыщу кладбище костей. Ответ – память. Гости с другой стороны. Секретные дневники Сары Харрисон Ши. Из предисловия редактора Амелии Ларкин. Моя любимая тетка Сара Харрисон Ши была жестоко убита зимой 1908 года. Тогда ей был 31 год. Вскоре после этого страшного события я собрала разрозненные страницы ее дневника, какие только сумела отыскать в десятках мудреных тайников в самых разных местах ее старого дома. Несомненно, тетя Сара понимала, какая опасность грозит ей из-за этих записей. Весь последующий год я занималась тем, что приводила тетины записи в порядок, чтобы издать их в виде книги. Эта идея пришла мне в голову, как только я поняла, насколько сильно эти дневники способны изменить наше представление о том, что мы знаем о жизни и смерти. Я убеждена, что последние записи, те, которые, по всей вероятности, содержат самые важные и самые сенсационные сведения и секреты, тетя сделала за считанные часы до смерти. К сожалению, эти страницы мне так и не удалось обнаружить. Работая над подготовкой к печати этих дневников, я старалась ничего не менять без крайней необходимости. Даже литературной правкой я старалась не злоупотреблять. Мне казалось очень важным, чтобы написанный рукой Сары текст дошел до слушателей в своем, так сказать, первозданном виде, и для этого у меня имелась веская причина. Я абсолютно уверена, что какой бы фантастической ни выглядела рассказанная моей теткой история, это не выдумка и не бред, а подлинные факты. Хотелось бы особо отметить, что всеобщее убеждение, будто после смерти дочери моя тетка повредилась рассудком, не соответствует истине. Сара Харрисон Ши оставалась в здравом уме и твердой памяти до последнего дня своей жизни, и ее свидетельство заслуживает всяческого доверия.